Глава 11. Сестра-сиделка, которая never sleeps. Никогда не спит. Есть на японском острове Сикоку небольшая деревушка Нагоро. Она стала известной во всем мире по двум причинам. Первая — страшная. В деревне из 450 жителей осталось всего лишь 20 человек. Причина оскудения населения в резком старении жителей и массовом выезде молодежи на работу в большие города. До ближайшего населенного пункта, где есть больница, около 20 километров. Рейсовые автобусы до Нагоро отменили 15 лет назад, когда поездки перестали оправдывать себя. Одна из жительниц деревни решила повысить численность населения и сделала это весьма оригинальным способом. Однажды она боролась с птицами на своем поле, чтобы отпугивать непрошенных пернатых, а Яна Цукими, которой самой уже перевалило за 70, изготовила соломенное чучело. Японский страшила оказался весьма симпатичным, и тогда одинокая женщина начала делать ростовых кукол целыми семьями. Она устанавливала их на автобусной остановке, возле магазина и в школе. Некоторые сорванцы залезали даже на деревья. Всего за 10 лет Аяна изготовила почти 400 чучел. Наряженные в одежды, они словно восполнили собою убыль. Для нашего повествования очень важно было указать на проблему убыли населения и одиночества. Пожилые люди, живущие отдельно от детей и внуков, нуждаются в особом уходе. Как говорится, старый, что малый. Люди, особенно дети и пожилые, часто нуждаются в большей заботе и внимании, чем большинство работоспособного населения. Связано это с психологическими проблемами, с которыми они сталкиваются. В раннем возрасте забота о детях обусловлена их обучением и воспитанием. Как правило, это происходит в семье или дошкольных заведениях. А вот старшее поколение в силу упадка физических возможностей, связанного со старением и появлением многих болезней, часто не может обойтись без помощи со стороны других людей. К тому же за время жизни у них вырабатываются определенные навыки общения. Снижение количества и качества коммуникаций является жизненной проблемой, которую можно решать различными способами. В 2007 году у себя дома инженер Ле Чунг собрал человекоподобного робота Айко. Он напоминал одновременно и японскую девушку из популярного аниме, и фарфоровую куклу. Мимика и движения Айко были не очень натуральными, но зато робот мог реагировать на физические раздражители и имитировать реакцию на боль. Эта технология впоследствии стала использоваться для изготовления реалистичных протезов. Япония, как известно, стареющая нация. Некогда именно человеческий фактор стал основой для экономического и технологического роста этой страны. После восстановления промышленности, разрушенной во время Второй мировой войны, страна восходящего солнца вышла на первое место в мире по радиоэлектронике, автомобилестроению, внедрению роботизированных комплексов и станков с ЧПУ. Все это обеспечило знаменитое японское качество, которым славились многие изделия, в числе которых фототехника и радиоэлектроника, автомобили, морские суда. Рост благосостояния работников привел к увеличению трудового участия. Многие молодые семьи вместо рождения детей предпочитали успешную карьеру. С годами это привело к тому, что в стране появилось большое число пожилых, иногда одиноких людей. Чтобы скрасить их одиночество и внести разнообразие в жизнь, и была придумана Айко. Она могла выполнять простейшие функции медсестры-сиделки. Готовить чай и кофе, рассказывать о погоде, читать журнал или напоминать о необходимости принять вовремя лекарства. Вторая версия робота имела более совершенные функции, позволяющие поддерживать несложную беседу с человеком. Удачная конструкция перекочевала в медицинские клиники. Здесь для роботов-андроидов нашлось много дел. Если вас смущают вид крови или металлический блеск хирургических инструментов, давайте поскорее перейдем в палату, где прооперированные больные проходят реабилитацию. Многим известен термин «отделение реанимации». Кто-то сам был в таком помещении или видел по телевизору или в кинофильмах. Как правило, это стерильные палаты, оснащенные диагностическими приборами, капельницами, всевозможными приспособлениями для послеоперационного ухаживания за пациентом. Мониторы показывают текущее состояние больного. При необходимости врач или медицинская сестра, глядя на эти приборы, вмешивается, чтобы дать нужное лекарство или выполнить другое назначение лечащего врача. Сколько раз доводилось видеть, как ночью медсестра или нянечка устало забывается сном, а в это время с больным может произойти непоправимое. И вот тут как раз кстати оказывается робот-сиделка. Такие автоматические устройства уже разработаны и успешно применяются во многих клиниках. Роботы дежурят в палатах, внимательно контролируют данные, поступающие от датчиков, на теле пациента. Точно в назначенное время он может подъехать и напомнить о необходимости принять лекарство. А когда пациент бодрствует или находится в обычной палате, то автоматическая медсестра выполняет его желание. Может включить телевизор, радиоприемник, прочесть аудиокнигу или поддержать разговор любой сложности. При этом существуют роботы, у которых подвижны не только руки-манипуляторы, но и лицо. Оно выражает эмоции, что дает больному ощущение разговора с живым человеком. Любопытно обратиться к соседу Японии, чья демографическая ситуация далека от проблемной — Китаю. В Поднебесной инженеры-конструкторы разработали несколько моделей не только роботов-собак, но и особых роботов-андроидов. Они были лишь внешне похожими на людей, но зато с их помощью удалось выработать механизмы взаимодействия человек-машина и обучить искусственный интеллект реагировать на внешние раздражители. Вообще-то, каким бы странным это ни казалось, но именно создание человекоподобных машин способствовало исследованиям в области искусственной кожи, чувствительных рецепторов, манипуляторов с высокой степенью подвижности и точности. Электронная начинка роботов становится все совершеннее при помощи технических средств, доводя возможности машины до уровня человека. Стараются не отстать от ритма научно-технического прогресса и отечественные разработчики. Около 20 лет назад одна из российских компаний, специализирующаяся на производстве тренажеров, создала робота Гошу. Ростом с подростка робот служил наглядным пособием и одновременно тренажером для обучения медицинских сестер навыкам реанимационных манипуляций. Гошу можно было спасать как утонувшего, а также проводить ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца. Успешный опыт работы с роботами-тренажерами позволил открыть несколько весьма результативных стартапов. Один из них работает в Казани, известный своими многими проектами в области высоких технологий. Компания Eidos делает не простые андроиды, а медицинские симуляторы для реаниматологии, экстренной медицины, нейрохирургии, анестезиологии, эндурологии, гинекологии и акушерства. Одна из особенностей продукции Eidos — реалистичность кожи, костно-мышечной структуры, движений конечностей, роста и веса взрослых, детей и новорожденных. Роботы-пациенты могут дышать, у них течет кровь, им становится плохо. Анатомически точные структуры всех органов и систем позволяют проводить измерения жизненно важных показателей организма и отрабатывать сердечно-легочную реанимацию, механическую вентиляцию легких при помощи реального аппарата ИВЛ, введение лекарственных веществ и другие манипуляции. Вот как описал встречу с медицинскими роботами Казанцев один из российских журналистов. «Сам я из семьи врачей, и от медицинских новинок меня не оторвать. Вот и сейчас я присоединился к доктору, который тестирует уже готового андроида. У робота под сотню разных функций. Он способен симулировать практически все состояния пациента, с которыми может столкнуться реаниматолог. Диагноз вводится на мониторе, и мы мгновенно видим реакцию андроида». Врач решил проверить реакцию андроида на отек квинки. Он может наступить как аллергическая реакция на внешнюю среду или лекарство, укусы насекомых или другую непереносимость. Достаточно в этот момент засунуть палец роботу в рот, чтобы явственно ощутить, как язык начинает опухать, перекрывая дыхание. Нужна срочная интубация. Если в это время при помощи ларингоскопа доктор введет специальную трубку в трахею, больного можно спасти. Навыки, достигнутые во время работы с тренажером, позволяют избегать разрыва трахеи, после чего требуется уже хирургическое вмешательство. Многие знают, сколько мучений у медсестер вызывают манипуляции при взятии крови из вены. Сосуды очень капризны. Они могут прятаться под кожу, и тогда неминуемы проколы и кровоподтеки, а иногда и возникновение тромбов. Конечно, мастерство приходит с большой практикой, но кто может точно ответить, сколько нужно измучить пациентов, прежде чем такое мастерство будет достигнуто? А тренажеры позволяют делать такие манипуляции хоть 100 раз на дню. Правда, медицинский робот, в случае неграмотного движения, будет вести себя как человек. Издавать стоны, морщить лоб. А еще у роботов Eidos есть реакция зрачка на свет, и они даже очень натурально покрываются испариной. Можно вводить внутривенно лекарства. На шприцах с водой Есть штрих-код с дозировкой и названием, и система реагирует на них, как на настоящее лекарство. Медицинские роботы-тренажеры разрабатываются не только в России, но и по всему миру. Они имеют самое разное предназначение, функционал, степень автоматизации или использование искусственного интеллекта. И последнее обстоятельство играет далеко не последнюю роль в конструировании робототехники. Эти примеры убеждают в том, что роботы в том или ином виде завоевывают все больше симпатии у людей. Но развлечение не главное в профессии робота. Его удел — работать там, где нужны неусыпный контроль, пунктуальность и оперативность. Обратимся к далекой и не очень далекой истории, ведь именно вглубь веков уходят сведения о первых механических слугах, изготовленных не столько для реальной помощи человеку, а больше для увеселения или демонстрации возможностей механики. Мы рассказывали о том, что Герон Александрийский для одного из храмов изготовил автомат для продажи святой воды, а механическая служанка, созданная Филоном Византийским, прислуживала за столом пирующих. В одной руке она держала кувшин с вином, и стоило поставить в ее другую ладонь чашу, как служанка быстро наполняла ее. Как тут не вспомнишь недавнее наше прошлое? Буквально на каждом углу в городах можно было увидеть автоматы для продажи газированной воды. За копейки вы получали стакан простой воды, а за три — со сладким сиропом. Мы мальчишками обожали эти автоматы, и после школы традиционно выпивали по стакану водички. Несколько столетий назад японские мастера изготовили куклу, механического робота, который прислуживал во время чайной церемонии. Кукла умела наливать в чашечку горячий напиток и подносить ее гостю. При этом речевой механизм мог произносить несколько приветственных фраз. Сегодня такие примеры кажутся слишком детскими, но не будем забывать, какими извилистыми были дороги, по которым через века к нам шла робототехника.